Но из этого прекрасного, великодушного человека выходит не благодетель человечества, а самый бесполезнейший, а, следовательно, самый комический мученик. Достоевский исследует опасности, грозящие доброму сердцу, мечтательному человеколюбию. Филантроп сумасшедший Шумков и филантроп-шут Ползунков — вот герои его рассказов. В них он дает художественный ответ на вопросы, волновавшие его в эпоху сближения с Петрашевским. Утопический социализм кажется ему слишком теоретическим и книжным. Ему не хватает связи с жизнью, и обществом. Почему так печальна судьба доброго сердца? Достоевский отвечает в петербургской летописи. Только при обобщенных интересах в сочувствии к массе общества и к ее прямым непосредственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии, от которого распадается масса, не в уединении может отшлифоваться в драгоценный, в блестящий алмаз его клад, его капитал, его доброе сердце. Это первое общественное заявление писателя. Видно, что он начитался ученых книг по социализму. Доброе сердце гибнет от уединения. Перед нами снова грех мечтательства. Чтобы показать в действии натуру Ползункова, автор придумывает довольно неудачную фабулу. Добровольный шут рассказывает о своей дружбе с начальником Федосеем Николаевичем и сватовстве на его дочери Марии Федосеевне. Это трогательная идиллия, полная самых высоких чувств, которая, впрочем, не мешает подчиненному написать донос на начальника, а начальнику ловкой интригой лишить должности подчиненного. Мы ведь уже знаем, что благороднейший человек способен на подлость, лишь бы угодить ближнему. В 57-й книжке «Отечественных записок» 1848 года были напечатаны рассказы бывалого человека из записок неизвестного. Первый под заглавием «Отставной», второй «Честный вор». Для издания 1865 года автор исключил очерк «Отставной», сохранив только две страницы вступления. Содержание его — рассказ «Отставного» о походах 1812-1814 годов, о партизане в Фигнере, о битве под Лейпцигом и о вступлении русских в Париж. Доктор Яновский в своих воспоминаниях сообщает. У Достоевского в это время проживал уже в качестве слуги, известный всем нам и нами очень любимый, отставной унтер-офицер Евстафий, имя которого Федор Михайлович отметил теплым словом в одной из своих повестей. В рассказе «Честный вор» повествование ведется от лица отставного солдата Астафия Ивановича. Язык бывалого человека, полународный и полусолдатский, воспроизведен с большим искусством. Нехитрая повесть его дышит простотой и искренностью. Можно предположить, что писатель воспользовался подлинными сообщениями своего слуги. Астафий Иванович снимал угол у одной старушоночки и портняжил. Повадился к нему ходить Емеля, пропащий совсем человек, пьянчушка и тунеядец. Нрав он был смирного, такой ласковый, добрый. Просить совестился. Привязался он к Астафью Ивановичу и, наконец, переехал к нему жить. «Думаю, как мне с ним быть?» — рассказывает тот. «Прогнать его совестно, жалко. Такой жалкий, пропащий человек, что и, Господи, бессловесный такой, не просит, сидит себе только как собачонка, в глаза тебе смотрит. Пробовал, бывало, и учить его уму-разуму, приучать к работе, ничего не вышло. Исчезнет на несколько дней, вернется пьяненький в отрепьях. Пропали у Астафья Ивановича ретузы». Он обвиняет своего сожителя, но Емеля упорно отрицает это и пьет без просыпу недели две. Наконец возвращается больной и перед смертью признается в краже. В этом коротком рассказе с большой экономией средств изображена простая и смиренная доброта русского человека из народа. Пьяница Емеля навязался бедному солдату, но тому совестно его прогнать, и он делит с ним последний кусок хлеба. «Я тут, сударь, сел да начал раздумывать, что ж он, скитающийся человек, много ли помехи мне сделает?» И вышло по раздумью, что немного будет стоить помеха. И полюбил Астафий своего беспутного товарища. Горько ему было, что Эмиль украл у него ритузы. Упрекнул он ее, да и простил. А когда Эмиль исчез, он стал разыскивать его по кабакам. Испугался я, тоска меня ворочает, не пью, не ем, не сплю. Обезоружил меня совсем человек. Еще деликатнее и чувствительнее сам Эмиль. Как старается он угодить благодетелю. Как хочется ему исправиться, приняться за работу, как мучит его совесть за то, что он ему обиду нанес. «Да что ж мне делать-то? Оставь, Иваныч, — говорит он, — я ведь сам знаю, что я всегда пьяненькой и никуда не гожусь». Да тут как затрясутся у него вдруг его синие губы, как покатилась слезинка по его белой щеке, как задрожала эта слезинка на его бороденке небритой. Да как зальется, прыснет вдруг целый пригоршний слез, мой Емельян. Эх ты, чувствительный человек, совсем не думал я. Оба героя рассказа чувствительные люди, но их чувствительность не похожа на доброе сердце мечтателя. Слабый человек Емеля гибнет, нет, выдуманной вины, как Вась Шумков от настоящей кражи. Он жертва порока, пьянства, а не болезненного воображения. Оставь, Иваныч, не пылкий фантазер, как Ордынов. Его любовь живая и действенная, он жалеет и прощает. Честный вор — первое народническое произведение Достоевского. И оставь, Иваныч, первый праведник из народа. Противопоставление народа и интеллигенции было намечено писателем еще до каторги. Сюжет следующего рассказа «Елка и свадьба» из записок неизвестного. Он снова взят из запаса петербургской летописи. Автор сожалеет, что исчезли из литературы злодеи старинных мелодрам и романов. А теперь бог знает, о чем говорят сочинители. Теперь вдруг как-то так выходит, что самый добродетельный человек, да еще какой-то самый неспособный на злодейство, вдруг выходит совершенным злодеем, да еще сам не замечает его. Появляется уже знакомый нам важный чиновник Юлиан Мастакович, который в благоразумных летах собирается жениться на молоденькой девушке. Каждый вечер надевает он свой белый жилет, парик, все регалии, покупает букеты, конфеты и ездит, нравится Глафире Петровне, своей невесте, 17-летней девушке, полной невинности и совершенного неведения зла. Одна уж мысль о последнем обстоятельстве наводит самую слоеную улыбочку на сахарные уста Юлиана Мастаковича. И автор прибавляет, что у его героя очень доброе сердце, и что проживет он свою жизнь в довольстве и счастье. Так, на примере бессознательного злодейства, иллюстрирует Достоевский свою мысль. Как будто какая диковинка иметь в наше время доброе сердце. Образ старика, любящего молоденьких девушек, и с слоеной улыбочкой, думающего о их невинности, возникает в его воображении задолго до больших романов. От Юлиана Мастаковича идет линия сладострастников, князя Волковского, Свидригайлова, Тоцкого, Федора Павловича Карамазова. Идея сладострастия прочно связывается у Достоевского с посягательством на юную девушку, или даже девочку, исповедь Ставрогина. В рассказе «Елка и свадьба» мотив сладострастия прикрыт мотивом коростолюбия. Невеста Юлиана Мастаковича, дочь богатого откупщика, с приданым в 300 тысяч. Будущий жених встречает на детском празднике 11-летнюю девочку, прелестную, как амурчик, тихонькую, задумчивую, бледную. Его решение принято. Он женится на ней через 5 лет. Неслышным, почти совсем замирающим от волнения и нетерпения голосом он спрашивает ее, «А будете ли вы любить меня, милая девочка, когда я приеду в гости к вашим родителям?» Через 5 лет автор попадает в церковь на венчане. В женихе узнает он сытенького, румяненького, плотненького, с брюшком, жирными ляжками Юлиана Мастаковича. В облике печальной невесты что-то да нельзя наивное, юное, без просьб само за себя молит о пощаде. В описании детского праздника в богатом доме Достоевский впервые приближается к одной из любимейших своих тем – психологии детей. «Я очень люблю наблюдать за детьми», – пишет он. «Чрезвычайно любопытно в них первые самостоятельные проявления в жизни». В толпе нарядных детей он замечает забитого и запуганного мальчика, сына гувернантки хозяйских детей. Какой-то озорник его поколотил, но ребенок не посмел заплакать. Бедный, преследуемый мальчик появится в неточке незваной Ларе и будет сопровождать писателя до конца жизни. Илюша в «Братьях Карамазовых». Повесть «Белые ночи» носит два подзаголовка. Сентиментальный роман из воспоминаний мечтателя. Литературная форма его непосредственно выросла из жанра фельетона, так же, как и в петербургской летописи, повествование ведется от первого лица в тоне непринужденной беседы с читателем. В летописи говорят, что в Петербурге весна. Полно, правда ли? Впрочем, оно может быть и так. Действительно, все признаки весны. Впрочем, оставим все это. Лучше пожелаем себе хорошего лета. Мы бы так погуляли, так отдохнули. Куда мы поедем, господа? В «Белых ночах» была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом? В повести тот же пейзаж, что и в фельетоне. Петербургская весна, город пустеет, все разъезжаются по дачам. Наконец, в герое «Белых ночей» нетрудно узнать автора петербургской летописи. Он тоже полубольной горожанин, фланер и мечтатель. Он любит свой город, бродит по улицам, знает каждый дом, и дома с ним разговаривают. Один говорит ему: «Как ваше здоровье? А меня завтра в починку». Другой: «Я чуть не сгорел, и притом испугался». Иногда отрывки из фельетона с незначительными стилистическими поправками переносятся в повесть. В летописи мы читаем: «Есть что-то неизъяснимо наивное, даже что-то трогательное в нашей петербургской природе, когда она, как будто нежданно, вдруг выкажет всю мощь свою, оденется зеленью, опушится, разрядится, упестрится цветами. Не знаю, отчего напоминает мне она ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какой-то сострадательной любовью, иногда просто не замечаете ее, на которой вдруг на один миг как-то нечаянно сделается чудно, неизъяснимо прекрасную, и вы, изумленный, пораженный, невольно спрашиваете себя, какая сила заставила блистать таким огнем эти всегда грустно задумчивые глаза, что привлекло кровь на эти бледные щеки. Вся эта лирическая тирада целиком включена в «Белые ночи». Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она с наступлением весны вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы опушится, разрядится, упестрится цветами, как-то невольно напоминает она мне ту девушку» и так далее. «Белые ночи» развивают данную в летописи тему мечтательства. Форма интимной беседы, естественно, переливается в форму исповеди. Случайно познакомившись на петербургской улице в «Белую ночь» с Настенькой, герой раскрывает перед ней всю свою душу. «Послушайте, вы хотите знать, кто я таков? Извольте, я тип. Тип — это оригинал, это такой смешной человек, это такой характер. Слушайте, знаете ли вы, что такое мечтатель?» Для исповеди героя свободно перерабатывается материал летописи. Мы встречаем уже знакомые нам мотивы. Жизнь мечтателя есть смесь чего-то фантастического, горячо идеального и вместе с тем тускло-прозаического. Мечтатель не человек, а существо среднего рода. Селится он в неприступном углу, боится людей и не умеет с ними общаться. Возвратившись со службы в свои четыре стены, выкрашенные непременно зеленую краскую, он начинает жить своей особенной жизнью. Теперь богиня фантазии, если вы читали Жуковского, милая Настенька, уже заткала прихотливую рукою свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой причудливой жизни. Книга выпадает из рук, и новая очаровательная жизнь открывается перед ним. Характеристика мечтательного мира в летописи была намечена в общих чертах. В повести она конкретизируется как эмоциональное переживание литературных и исторических образов. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? К чему это спрашивать? Да обо всем. Об роли поэта, сначала непризнанного, а потом увенчанного, о дружбе с Гофманом. Варфоломеевская ночь, Диана Вернон, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, Клара Мовбрай, Ефия Дэнс, собор Прилатов и Гус перед ними, восстание мертвецов в Роберте, помните музыку, кладбищем пахнет, Минна и Бренда, сражение при Березине, чтение поэмы у графини в «Ой, да ой». Дантон, Клеопатра, домик в Коломне, свой уголок, а подле милые создания, которые слушают вас в зимние вечера, раскрыв ротик и глазки. Эти признания автобиографичны. Достоевский под видом мечтательства описывает свои творческие медитации над литературой и историей. Поэтому нравственная оценка этого состояния у него двоится. Как и в летописи, он продолжает утверждать, что такая призрачная жизнь — грех, что она уводит от подлинной действительности и в то же время подчеркивает ее громадную эстетическую ценность. Он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. Такая двойственность понятна. За героем «Белых ночей», маленьким чиновником и фантазером стоит сам автор, писатель, полный вдохновения и великих замыслов. Проблема праздного мечтательства постепенно перебивается более глубокой проблемой творчества. Чудак-чиновник рассказывает о своих ночных грезах, но мы слышим другой голос, художника, говорящего о вдохновении. Отчего же целые бессонные ночи проходят, как один миг? В неистощимом веселье и счастье, и когда заря блеснет розовым лучом в окна, наш мечтатель, утомленный, измученный, бросается на постель и засыпает в замираниях от восторга своего болезненно потрясенного духа и с такой утомительно сладкую болью в сердце. Отголоски кризиса творчества после провала «Двойника» ясно слышатся в дальнейших признаниях мечтателя. Чувствуешь, что она, наконец, устает, истощается в вечном напряжении. Это неистощимая фантазия, потому что ведь мужаешь, выживаешь из прежних своих идеалов. Они разбиваются в пыль, в обломки. Если же нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же обломков. Может быть, именно потому, что герой «Белых ночей» почти одно лицо с автором, никогда еще тема мечтательства не была представлена Достоевским в таком волшебном поэтическом блеске. В таком очаровании молодости, влюбленности, весны ничего подпольного, затхлого нет в образе юноши-поэта. Исповедь озарена нежным светом петербургских белых ночей. Любовь его к Настеньке простодушна, доверчива и чиста. Он юный идеалист с горячим сердцем и пламенным воображением, одинокий и нелюдимый не из гордости, а из застенчивости. Но когда он встречает Настеньку, как широко раскрывается его сердце. Замкнулась только форма душевного целомудрия, она не от скудости, а от богатства. Он благоговеет перед святыней любви, душа его переполнена ею. Он готов смиренно просить о любви каждую встречную девушку. Поэтому знакомство с Настенькой спасает его от греха мечтательства и утоляет жажду настоящей жизни, вечно обновляющийся, вечно юный. Герой переживает свой первый роман. Настенька посвящает его в тайну жизни. И хотя она не отвечает на его чувства и любит другого, все же эта сентиментальная исповедь преображает его. Настенька простодушно говорит об этом. «Вот то, что вы мне насказали тогда, ваши мечтатели, совершенно неправда. То есть, я хочу сказать, совсем до вас не касается, вы выздоравливаете. Вы, право, совсем другой человек, чем как сами себя описали. Если вы когда-нибудь полюбите, то дай вам Бог счастье с ней, а я ничего не желаю, потому что она будет счастлива с вами». Исследовав все уклоны и извращения доброго сердца, Достоевский находит, наконец, прямой путь для чувствительного героя. Свою повесть он смело, не в насмешку, называет сентиментальный роман. После блужданий в области натуральной школы, мелодраматического романтизма и фольклора он возвращается к своей единственной удаче — повести «Бедные люди». В ней он пытался сентиментальной струей преобразить гоголевскую манеру. В «Белых ночах» сентиментальный жанр очищен от всех примесей натурализма, департаментов, вицмундиров, их превосходительств. Та же сюжетная схема, но без социальной установки и трагического освещения. Повесть написана в светлых весенних тонах. Вместо старика Девушкина — молодой мечтатель. Вместо больной и унылой Вареньки — 17-летняя примиленькая брюнетка, задорная Настенька. У Вареньки обидчик Быков, за которого она выходит замуж без любви. Настеньку покидает ее возлюбленный, но обида оказывается мнимой. Он возвращается влюбленный, и роман кончается счастливым браком. Судьба нелюбимого старика Макара Девушкина трагична. Судьба влюбленного в Настеньку мечтателя просветленно печально. Первый, расставшись с Варенькой, обречен на запой и гибель. Второй после свадьбы Настеньки благословляет своего доброго гения. Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежно милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу. Боже мой, целая минута блаженства, да разве этого мало, чтобы хотя бы на всю жизнь человеческую? В творчестве Достоевского «Белые ночи» звучат тихой и радостной мелодией. Она пронизывает всю композицию повести. Мечтатель выходит из города, идет между засеянных полей и лугов, и ему сразу становится весело. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя. Он диктует Настеньке письмо к жениху, но письмо оказывается уже написанным, совсем как в «Сивильском цирюльнике». Розина, запели мы оба. Я чуть не обнимаю ее от восторга, она покраснев, как только могла покраснеть. Музыкальность построения повести раскрывается в словах героя. Когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный, теперь вспомнился мне. Влюбленные дружбы мечтателей Настеньки, «Белые ночи», мелодия Россини, промелькнувшая минута блаженства, такова прозрачная и легкая ткань этой повести. Настенька — первый живой женский образ у Достоевского. Варенька в «Бедных людях» — бледная тень. Она слишком традиционно добродетельна и безлична, слишком жертва социальной несправедливости. Катерина в «Хозяйке» более похожа на видение воспаленной фантазии, на героиню страшной сказки, чем на живую женщину. Настенька — воплощение жизни и молодости. Она полна веселого лукавства, изящного задора, наивного кокетства. В ней действительно есть что-то от Розины из «Сивильского цирюльника». Повесть разделена на 4 ночи и утро. Диалоги ночей и развязка утра соответствуют 5 актам классической комедии, и в этой драматически построенной повести действие ведет Настенька. Она простодушна и проницательна, с трудом понимает книжную речь мечтателя, но безошибочно читает его сердце. После первой встречи она назначает ему свидание с условием, но смотрите, приходите с условием. Во-первых, только будьте добры исполнить, что я прошу, ведь я говорю откровенно, не влюбляйтесь в меня. Это нельзя, уверяю вас, на дружбу я готова, вот вам рука моя, а влюбиться нельзя, прошу вас, клянусь вам, — закричал я, схватив ее ручку, — полноте не клянитесь, я ведь знаю, вы способны вспыхнуть, как порох. Настенька живет со старой бабушкой, которая не может уследить за шалуньей и потому пришпиливает ее платье к своему. Она влюбляется в жильца и, узнав, что он уезжает, связывает узелок своей платье и приходит к нему в комнату. Она решается на такой поступок, потому что любит и верит в его любовь, и он ее не обманывает. В его отсутствии она знакомится с мечтателем, который, несмотря на все свои клятвы, страстно в нее влюбляется. Настенька жалеет его, любит как брата и в прощальном письме пишет: «О, Боже, если б я могла любить вас обоих разом, о, если б вы были он, вы нас не оставите, вы будете вечно другом, братом моим, вы меня любите по-прежнему». Сколько очарования в этом простодушном вопросе. Не мечтателю, а именно простенькой, наивной Настеньке вверяет автор свою заветную мечту о всемирном братстве. «Послушайте, — говорит она, — зачем мы все не так, как бы братья с братьями? Зачем самый лучший человек всегда как бы что-то таит от другого и молчит от него? Зачем прямо сейчас не сказать, что есть на сердце?»